Анна Ахматова. Подошла я к сосновому лесу. Для сайта LibriVox.org. Читает Ольга Тинякова. Подошла я к сосновому лесу. Жар велик, да и путь не короткий. Отодвинул дверную завесу, вышел, седенький, светлый и кроткий. Поглядел на меня прозорливец и промолвил: «Христова невеста, не завидуй удачи, счастливец, там тебе уготовано место». Позабудь о родительском доме, уподобься небесному крину. Будешь хворая спать на соломе и блаженную примешь кончину. Верно слышал святитель из кельи, как я пела обратной дорогой о моем несказанном веселье, и дивяся, и радуюсь много. 1914. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.